Но майор тут же призывал их к порядку. Восхищение врагом не лишает его статуса врага, напротив. Майор был уверен, что Вейренг видел в комиссаре идеальную добычу, равного противника. Юный главарь, стоявший когда-то в тени орехового дерева, превратился в начальника уголовного розыска. Адамберг открыл собрание, раздав каждому снимки эксгумации в Опортюн, смотреть на которое было невозможно. Жесты его были скупы и сосредоточены, и все поняли, что в расследовании произошел поворот. Комиссар редко устраивал коллоквиумы в конце дня. «Нам не хватало убийцы, жертв и мотива. Теперь у нас есть и то, и другое, и третье». Адамберг подпер ладонями щеки, раздумывая, с чего начать. Он не любил и не умел подводить итоги. В этом деле ему всегда приходил на выручку Данглар, словно деревенский разметчик, помогая устанавливать связи, выруливать из виражей и возвращаться к пройденному. «Жертвы», — предложил Данглар. «Элизабет Шатель и Паскалин Веймо умерли. Не случайно. Их убили. Сегодня после обеда Ританкур привезла доказательства из жандармерии Эвре. Камень, который якобы свалился с южной стены церкви прямо на голову Паскалини, к этому моменту лежал на земле по меньшей мере 2 месяца. Пока он валялся в траве, на одной из его сторон вырос черноватый лишайник. А камень не мог самостоятельно вспрыгнуть на голову Паскалины», — сказал внимательно слушавший Эстолер. «Правильно, бригадир. Этим камнем ей размозжили голову, из чего следует, что в машине Элизабет повредили тормоз, спровоцировав смертельную аварию на автостраде». «Девалон не обрадуется», — заметил Меркаде. «Это называется запороть дело». Данглар улыбнулся, грызя карандаш. Ему было приятно, что воинственная нерадивость Девалона его же и подставила. «Почему Девалону не пришло в голову осмотреть камень?» — спросил Вуазне. «Потому что он туп, как баран, судя по тому, что говорят о нем местные», — объяснил Адамберг, «и еще потому, что у Паскалины, Веймо, не было никаких причин быть убитой». «Каким образом вы вышли на ее могилу?» — спросил Морель. «Случайно, судя по всему». «Этого не может быть». «Вот именно. Я полагаю, что меня сознательно направили на кладбище Опортюн. Убийца наводит нас на след, зная, что намного опережает нас». «Зачем?» «Не знаю». «Жертвы», — напомнил Данглар, — «Паскалина и Элизабет. Они были приблизительно одного возраста. Жизнь их протекала без эксцессов и без мужчин. Обе были девственницами. Могилу Паскалины постигла та же судьба, что и могилу в Монруже. Гроб открыли, но труп не трогали». «Девственность – мотив преступлений?» – спросил Ламар. «Нет, это критерий выбора, но не мотив». «Не понимаю», – сказал нахмурившись Ламар. «Она убивает девственниц, но это не является ее целью». Отвлекаясь на эти вопросы, Адамберг потерял нить и кивком передал эстафету Данглару. «Вы помните заключение судебного медика?» – начал майор. «Диала и Пайка были убиты женщиной ростом около 1,62 м. Без особых примет. Она педантична, стремится к совершенству, умеет обращаться со шприцем, умело орудует скальпелем и носит синие кожаные туфли. Подошвы туфель были затерты воском. Возможно, это свидетельство патологической диссоциации. Во всяком случае, налицо желание отделить себя от почвы своих преступлений. Клэр Ланжевен, медсестра и ангел смерти, отвечает всем этим характеристикам». Адамберг открыл блокнот, но ничего не записывал. Он что-то корябал, слушая сжатый рассказ Данглара, который, по его мнению, был бы лучшим начальником уголовного розыска, чем он. Ританкур привезла туфли, принадлежавшие медсестре. Продолжал Данглар. «Синие кожаные туфли. Этого еще недостаточно, чтобы подтвердить наши подозрения, но мы неуклонно приближаемся к цели». «Все привезла Ританкур», — тихо заметил Вейренг. «Она конвертирует энергию», — ощерился Эсталер. «Ангел смерти. Это химера», — мрачно сказал Мардан. «Никто ее не видел с Диалой и Пайкой на блошином рынке. Она невидима и неуловима». «Так она и действовала всю свою жизнь», — сказал Адамберг, — «как тень». «Не получается», — продолжал Мардан, вытягивая длинную журавлиную шею из ворота серого свитера. «Эта женщина умертвила 33 человека, всегда одним и тем же способом, ни разу не изменив себе. И вдруг ни с того ни с сего она начинает рыскать в поисках девственниц, вскрывать могилы и мочить амбалов. Неувязочка. Одно дело убийца стариков, другое — бешеная некрофилка, в каких бы туфлях она ни ходила». «Неувязочка», — согласился Адамберг. «Разве что сильнейший подземный толчок открыл второй кратер в вулкане. Лава безумия вытекала бы тогда по другому склону и иным образом. Возможно, на нее повлияло пребывание в тюрьме или то, что Альфа узнала о существовании Омеги». «Я знаю, кто такие Альфа и Омега», — живо вмешался Эсталер. «Это две половинки убийцы по разные стороны стены. Ангел смерти страдает раздвоением личности. Арест мог разбить внутреннюю стену. После такой катастрофы изменение в поведении вполне оправдано». «И все-таки», — сказал Мардан, — «вопрос, зачем ей нужны девственницы и что она творит, с их могилами остается открытым». «Вот в этом-то и загвоздка», — сказал Адамберг. «Мы можем только тащиться у нее в хвосте и довольствоваться объедками. У Паскалины были три кошки и кот. За 3 месяца до ее гибели единственного самца убили». «Первое предупреждение?» — спросил Жюстен. «Не думаю. Его убили, чтобы срезать гениталии. Поскольку кот уже был кастрирован, у него изъяли пенис. Данглар, объясните историю с косточками». Майор повторил свой урок о половых косточках, плотоядных, виверровых и хорьковых.